Каббала – общедоступное тайное знание? Каббала – древнее мистическое учение, корни которого уходят глубоко в иудаизм. Название его происходит от ивритского слова, означающего «поучение» или «предание». Это уникальное направление, в котором переплетаются религиозные, мистические и философские идеи, начало расцветать в XII веке, а своего наивысшего развития достигло в XVI столетии. Каббала работает над раскрытием тайного смысла Торы и предлагает особый путь постижения мироздания, природы Бога и роли человека в божественном замысле. Она стремится к познанию внутренней реальности текста иудаизма и раскрытию духовной структуры Вселенной. Основу Каббалы составляют древние тексты, среди которых выделяются Сефер Йецира, Багир и Заар. Последний, созданный в XIII веке, стал краеугольным камнем каббалистической мысли. В XVI веке, после первого печатного издания Заара, появилась Лурианская Каббала, названная в честь раввина Ицхака Лурии. Именно в это время учение начало распространяться из Палестины в Европу, особенно в Польшу, где оно нашло множество новых приверженцев. Каббала предлагает четыре уровня понимания Торы, известные как пардес — пшат, простое значение, ремес, намек, драш, толкование и сот, тайна. Считается, что постичь Каббалу способен лишь тот, кто глубоко погрузился в изучение Торы и Талмуда. Однако даже новички могут постепенно приобщаться к ее основам, если параллельно углубляются в другие аспекты еврейского закона. Сефер Йецира — один из основополагающих текстов Каббалы. Авторство приписывают Аврааму, но, скорее всего, он составлен в первом веке нашей эры. Основное содержание — комментарий к первой книге Бытия. Каббала впитала в себя элементы многих древних учений и философских систем — гностицизма, неоплатонизма и пифагорейства, что нашло отражение в ее представлениях о структуре мироздания. Центральное место в учении занимает концепция десяти сферот — эманаций Бога, через которые осуществляется связь между Творцом и творением. Эти идеи, заимствованные из античной философии, придали Каббале глубокий метафизический характер. В XIII веке в Испании сформировались влиятельные каббалистические школы, где творили такие мыслители, как Авраам Абулафия около 1240-го после 1291-го и Маше бен Нахман 1194-1270-й. Именно в этой интеллектуальной среде появился Заар, мистико-аллегорический комментарий к Торе, приписываемый Маше де Леону около 1240-1305, который впоследствии стал центральным текстом Каббалы. Из Испании учение распространилось по Европе, где в XV-XVI веках привлекло внимание христианских мыслителей. Так возникла христианская Каббала, адаптировавшая еврейские мистические идеи для христианского мира. Одним из ее ключевых представителей стал итальянский философ Джованни Пико делла Мирандола 1463-1494. Каббала оказала влияние не только на религиозную, но и на светскую культуру. Ее мотивы можно обнаружить в литературе. От романов Умберто Эко, таких как «Маятник Фуко», 1988 год, до рассказов Хорхе Луиса Борхеса, например, «Алеф», 1949. Эти произведения, насыщенные отсылками к каббалистическим символам, показывают, как древние учения продолжают вдохновлять художников и мыслителей. Однако современная популярная культура часто искажает суть Каббалы, превращая ее в нечто вроде эзотерического самоучителя. Книги и лекции, обещающие раскрыть тайны мироздания или помочь в поиске счастья, имеют мало общего с подлинной Каббалой. Каббала — это не просто мистическое учение, а живая традиция, которая продолжает влиять на культуру и философию. Ее история — это история поиска смысла, попытка понять связь между человеком и Богом, между миром видимым и невидимым. Влияние Каббалы вышло далеко за пределы религиозной традиции, оставив след в нумерологии, алхимии, Особенно оно сказалось на развитии астрологии. Еще со времен Вавилона люди верили, что звезды управляют судьбами. Но каббалисты пошли дальше. Они считали, что астрология — это язык, с помощью которого Бог общается с миром. Каждая буква еврейского алфавита связана с определенной планетой или созвездием. Например, Бет символизирует Юпитер, планету расширения и благополучия. Цади соответствует знаку рыбы, связанному с интуицией и тайным знанием. Хей управляет знаком Овна, первым среди зодиакальных созвездий. Каббалистическая астрология утверждает, что каждый человек рождается под влиянием определенных букв и чисел, что формирует его характер и духовное предназначение. Эта идея оказала влияние на алхимиков Ренессанса, которые искали соответствие между металлами, планетами и божественными сферами. Тайные знания каббалы также привлекали поэтов, писателей и философов. В XIX-XX веках образ каббалиста, загадочного мудреца, хранящего ключ к тайнам Вселенной, стал появляться в романах, пьесах и поэзии. Например, в «Фаусте» 1790 Иоганна Вольфганга фон Гёте главный герой обращается к оккультным знаниям, близким к каббалистическим трактатам. В произведениях Генриха Гейне каббалистические мотивы переплетаются с темой вечного изгнания, тайного знания, передающегося через поколения. Один из самых известных литературных сюжетов, связанных с каббалой, — легенда о големе, человеке, созданном из глины и оживленном с помощью магических букв. Этот миф, широко распространенный в еврейских общинах, особенно в Праге, оказал заметное влияние на литературу XX века, особенно в контексте размышлений о границах между творцом и творением, наукой и моралью. Голем рассматривается как культурный предтеча таких образов, как чудовище Франкенштейна в романе Мэри Шелли 1818, андроиды в произведениях Айзека Азимова или выходящий из-под контроля искусственный интеллект в научной фантастике. Каббалисты верили, что буквы священных имен Бога можно перевести в числовые значения и затем преобразовать в мелодию. В XX веке эту идею развивал Арнольд Шёнберг, австрийский композитор, который создал додекафонную систему, музыку, основанную на сериях из 12 тонов. Эта идея находит отклик и в современных музыкальных экспериментах. Композиторы, вдохновленные каббалой, используют математические структуры для создания уникальных гармоний, которые резонируют с сакральными числами.